Глава вторая. Итак, вы хотели сообщить мне нечто очень важное. Уж не знаю, для кого важное, для вас или для меня. Графиня де ла Фер сошла с каменного помоста, на котором возвышались два кресла, приблизилась к огню и так и осталась стоять спиной к Артуру де Моле. «Графиня», — взволнованно проговорил пленник, — «умоляю, спасите меня. Это в ваших силах. Вы знаете мои чувства к вам, знаете, как я влюблен в вас. Вы убедительно доказали это, пытаясь сжечь меня в одной из комнат этого замка», — жестко согласилась с его доводами Диана. «Что еще?» «Вы не можете оценивать мои чувства только потому, что произошло сегодня. Вы должны понять. Главное для меня было выманить маркиза де Норвеля. Причем он нужен был живым, только живым. Если бы вы вышли из этих своих келий, я не осмелился бы тронуть вас, и никто из моих людей не осмелился бы сделать этого. Повторяю, мне нужен был только маркиз, чтобы узнать о него, где покоятся сокровища ордена нищих христовых соратников Соломонова храма, как витиевато именовали его латинисты. Но ведь вы примчались сюда с теми же намерениями, разве не так?» «В общем-то», — небрежно признала Диана, «хотя меня интересовали не столько сокровища, сколько сама тайна ордена, его документы. Поскольку я решил написать книгу об этом ордене, а, следовательно, о своем роде». «Прекратите лгать, графиня. Вы — книгу», — злорадно рассмеялся Артур де Моле. Распущенные волосы спадали на лицо, закрывая его. И поскольку у пленника не было возможности убрать их, он так и вынужден был смеяться сквозь забрало из седоватых волос. Когда графиня мельком взглянула на него, великий магистр показался чудовищем, призраком замка. Таким он, очевидно, и будет появляться здесь через сотню лет. Артур де Моле, призрак замка Оржиньи. Внутренне содрогнулась Диана, поблагодарив Бога, что появляться-то он начнет все же в этом замке, а не в Шварценгрюндене. «Нет, я все-таки приду взглянуть на его казнь», словно рассуждая наедине с собой, произнесла графиня. «Как хохочут, зависнув ребром на крюке, этого я еще не слышала». «Ну ладно, ладно, это не имеет значения», — вмиг отрезвел великий магистр. «Так или иначе, мне ясно, что нас привела сюда одна цель. Так почему мы должны истреблять друг друга? Не лучше ли объединить наши усилия?» «Да, я не граф де Моле, это правда. Хотя, честно говоря, я вообще не знаю, кто я, так как был подобран жалостливым лавочником под забором. Но это уже другая история. Я действительно мечтал стать дворянином и настолько привык к тому, что будто бы являюсь графом Артуром де Моле, что не представляю себе, как бы смог жить дальше под другим именем и дворянским достоинством. Сия проблема уже не должна волновать вас, граф де Моле». В эти слова графиня вложила и жестокость свою, и великодушие. Впрочем, способен ли был сейчас этот лжеграф оценить ее мудрость? С сегодняшнего дня уже не должна. «У вас осталось очень мало времени, граф, еще меньше, чем у меня. Поэтому прекратим наши исповеди. Лучше ответьте на несколько вопросов, согласны?» «Пожалуй, да». «Что вы знаете о маркизе де Норвеле? Меня интересует абсолютно все». «В таком случае вспомните. Великий магистр ордена Жак де Моле и трое высокопоставленных рыцарей ордена готовы были раскаяться в содеянных грехах, что спасло бы их от казни. Дальше. Но они неожиданно отказались от покаяния и, взойдя на костер, прокляли папу римского, короля и Гийома де Нуагаре. После их казни все трое проклятых погибли. И вообще после этой казни на Францию вдруг обрушился целый шквал загадочных смертей и не менее загадочных бед. Вы не задумывались над тем, кто заставил великого магистра и его сподвижников отказаться от раскаяния? Принято считать, что все четверо исходили исключительно из убеждений. А тамплиер, с которым мне пришлось сидеть в камере для обреченных, говорил о другом, о том, что Жак де Моле и чиновники ордена служили всего лишь прикрытием. Настоящие гроссмейстеры были известны очень узкому кругу людей, но и в этом кругу о них имели весьма смутное представление. Так вот, на костер Жак де Моле взошел по повелению того, истинного, великого магистра. «Хотите сказать, что у ордена было два великих магистра?» — недоверчиво уточнила Диана. «Может, в этом и заключается секрет бессмертия ордена?» «Сколько существует орден, столько, за видимым руководством его, стоит невидимое, более могущественное, истинное. Вот почему, несмотря на то, что вместе с де Моле было арестовано что-то около 3000 рыцарей ордена и разгромлены все его комендатуры, а папа римский предал его анафеме, запрещенный орден, тем не менее, не исчез. Он продолжал жить и мстить. Сейчас он насчитывает не менее 50 000 рыцарей, которые, правда, действуют крайне скрытно. А все сокровища, исчезнувшие из замка Тампль, на самом деле не исчезли. Они находятся в руках высшего совета того тайного ордена, который отомстил и папе римскому, и королю Филиппу Красивому. Хотите сказать, что маркиз де Норвель является великим магистром этого тайного ордена? «Нет, конечно. Маркиз слишком наивен и беззащитен, чтобы стать таковым. Имени гроссмейстера ордена я пока не знаю, однако не сомневаюсь, что маркизу оно известно. Еще знаю, что часть сокровищ, всего лишь незначительная его часть, находится где-то здесь, в тайниках-подземельях замка Оржени. Но и этой незначительной части вполне хватило бы, чтобы всю оставшуюся жизнь мы с вами, графиня, прожили в таком богатстве, в каком не снилось жить ни одному королевскому семейству». «Семейство, значит», — поняла его намек Диана. «Только добудь мы эти драгоценности, мы уже не жили бы, а дрожали от страха. Если то, что орден до сих пор существует, причем обладает огромной сетью агентов, о чем я, честно говоря, не ведала, правда, то он настиг бы нас везде, где бы мы ни оказались». «Ничего, мы смогли бы надежно укрыться. Я знаю, как это делается. Тем более, что имею четкое представление о том, где, в каких землях орден силен, а до каких еще вообще не добрался. Кстати, я очень многое знаю об этом страшном сатанинском ордене, о царящих в нем нравах». «Ваш узник-тамплиер оказался слишком доверчивым». «Дело в том, что он тоже не был тамплиером. Со мной сидел такой же авантюрист, как и мы с вами, графиня». «Мое имя прошу не упоминать, особенно рядом с вашим и тем лже-тамплиером. Однако оставим этикет. Кем же он был на самом деле?» «Разорившимся шевалье. Вступил в орден под чужим именем, специально для того, чтобы выведать тайну сокровищ. За 3 года многое узнал и под присягой мог бы подтвердить, что все, о чем свидетельствовал на суде над Жаком де Моле, злосчастный Эстье де Флуаран, правда. Орден давно погряз в самых тяжких грехах, педерастии, в которую втягивают молодых храмовников, поклонение голове полукозла, получеловека. Иисус Христос, по-прежнему остающийся для тамплиеров лживым пророком, рожденным от подозрительной женщины и казненным за то, что выдавал себя за Сына Божия. Об этом, помнится, свидетельствовал на суде шотландец, капеллан ордена Джон де Стоке, если не ошибаюсь. Не знаю, это не важно, кто именно свидетельствовал о таком отношении к Иисусу. Важно, что эти слова и такое отношение были известны еще судьям великого магистра Жака де Моле. Словом, до сокровищ тамплиеров этот шевалье не добрался, а жизнь ему в ордене искалечили основательно. В тюрьму он попал за растление мальчиков, убийство и прочие неподобные грехи. Тогда у меня последний вопрос. Если вы знали, что орден существует, почему решили создать новый орден тамплиеров? Это же бессмысленно. Не так уж и бессмысленно, как может показаться. Если бы мне удалось создать лже-орден, я делал бы вид, что не знаю о существовании того тайного крыла истинного ордена и не искал бы связи с ним. Я расширял бы наше братство и требовал бы от папы римского снять анафему, а от короля восстановить право на открытое существование нашего братства. Думаю, что вскоре высшие иерархи тайного крыла ордена сами начали бы искать встречи со мной и наверняка признали бы меня, прикрываясь мной, как когда-то их предшественники прикрывались мужественной и мудрой постасью великого магистра Жака де Моле. Гениальный замысел. Что же помешало осуществить его? Я рассчитывал, что удастся жениться на вас, и замок Шварценгрюнден станет таким же оплотом нового ордена, каковым когда-то был замок Тампль. Остальное вам известно. Но женитьба это была бы не только по расчету. Я действительно влюблен в вас, графиня, и, видит Бог, был бы достойным мужем. Графиня вернулась на возвышенность, уселась в кресло и несколько минут сидела, погрузившись в свои раздумья. Она еще раз теперь уже мысленно выслушала Артура де Моле, вспомнила все, что происходило сегодня в замке. Единственное, что ее совершенно не интересовало, так это нежное признание лжеграфа в любви. «Я ничем не могу помочь вам, граф де Моле», — наконец изрекла она. «Ваша судьба в руках маркиза де Норвеля. Вы будете казнены, и смерть ваша будет страшной».